Глава вторая. Василиса. К тому моменту, как я добралась домой, ноги подкашивались. Нет, ну правда, как можно было настолько неудачно родиться? Мне 24, у меня редкая форма аневризмы, опухоль в лобной доле размером с чертову горошину, отсутствие стабильной работы, и я делю крошечную комнату в общежитии с моей бывшей одногруппницей Светкой Рожковой, которая искренне верит, что удача – это просто вопрос настроя. Я доползла до третьего этажа, злобно пнула дверь ногой, руки были заняты сумкой и остатками моих нервов, и на меня тут же обрушился шквал. «Васька, мать твою, я думала, ты уже в морге!» — воскликнула Светка, выныривая из кухни с венчиком в одной руке и банкой сгущенки в другой. «Почему ты не отвечала? Я тебе звонила 100 раз! Я уже хотела вызывать МЧС, чтоб тебя по следам слез нашли!» Я только усмехнулась, сбросила обувь и шмякнулась на диван, насколько позволяла сила тяжести. Светка — мой домашний психотерапевт, вечный оптимист и ходячий антидепрессант в пушистых тапочках с единорогами. Высокая, стройная, с вечно растрепанным рыжим хвостом, который держится исключительно на силе воли и одной резинки из фикс-прайса. У нее идеальная кожа, глаза цвета зеленого чая и россыпь веснушек на носу, из-за которых она вечно ругается. Но я считаю, что именно они делают ее самой милой женщиной на этой планете. Одевается так, будто каждый ее день – это показ мод на кухне общаги. Мягкие свитшоты, смешные тапки и стопка комиксов, которыми она размахивает, как волшебной палочкой, разгоняя мои приступы пессимизма. А еще у нее голос, как у мультяшной белки, особенно когда она в панике. Но если она кого-то любит, то насмерть. Вот и меня любит, а мою опухоль ненавидит. Телефон сел. И нет, я не в морге. Хотя, судя по состоянию, где-то на подходе. Света плюхнулась рядом, ткнула мне в бок. «Не шути так, у меня сердце не железное. Что с приемом? Попала к нему, к этому, как его, Кравцову?» «Кравцову нет, не попала». «Черт!» — Светка поникла. «Я правда надеялась». «Зато устроилась к нему на работу», — бросила я, не глядя на нее. Повисла тишина, такая, что даже наш древний холодильник из вежливости решил не шуметь. «Ты чего?» — медленно переспросила Света. «Он что, юристов нанимает? Я тоже могу, я умею печатать со скоростью пьяной улитки». Я усмехнулась. «Не юристом, домработницей». Света выронила венчик прямо в миску. «Ты что?» «Не ори», — я потерла виски. «У меня уже пульс где-то в районе Венеры». «Ты же на ногах не стоишь, мать! Какая домработница?» «Ну, стою же. Немного криво, но стою». Я коротко рассказала ей о встрече у клиники, об Илье, о его маме, о поисках домработницы и устройстве личной жизни этого красавца-доктора. Света слушала с открытым ртом, будто я не историю из жизни, а отрывок из мексиканского сериала пересказывала. «И как ты ему просто всучишь свои документы? Типа вот, держите, доктор, между пылесосом и котлетами?» «Нет, конечно», — фыркнула я. «Я дождусь удобного момента». «Пока упадешь в обморок?» — хихикнула Света, а я в ответ смачно заехала ей подушкой по макушке. Та возмущенно ойкнула и скорчила обиженную физиономию. «А что? Вдруг он романтик? Влюбится с первого обморока? Не все же с первого взгляда?» — съязвила я. Мы обе рассмеялись, и я впервые за долгое время почувствовала себя чуть-чуть легче. Как будто с меня кто-то снял тяжелое покрывало тревоги, хоть и ненадолго. Но расслабляться было рано. Я подошла к окну, глядя на вечерний город, усыпанный огнями, и позволила себе на мгновение окунуться в воспоминания. Я не люблю это делать. Слишком больно. Слишком остро. Все началось в 17. До этого ни одного звоночка. Активная, жизнерадостная, даже гиперактивная. Учеба, тусовки, кружки и спорт. А потом бах, первый обморок. Прямо посреди школьной линейки. Потом второй, третий. Слабость, кровь из носа, головная боль, которую не снимали даже самые мощные таблетки. Врач, обследование, еще одно, бесконечные анализы и, наконец, приговор. Аневризма и опухоль в лобной доле, размером с горошину, неоперабельная. Во всяком случае, в России. Меня пытались лечить, наблюдали, держали под контролем. Только вот жить с бомбой в голове – это не про контроль. Это про ежедневное ожидание. А не сегодня ли она рванет? Я помнила ту ночь, чертову аварию. Металлический скрежет, крики, кровь и добрые руки, вытащившие меня из обломков. Мужчина с холодными глазами. Я отмахнулась. Не сейчас, не время. Света уже лежала на кровати, обнимая подушку и уткнувшись в телефон. «Ты спать собираешься?» – спросила она, не отрываясь. «Да, завтра к 8 утра, в какой-то элитный поселок». «О-о-о! Там, наверное, даже тараканы из брендовой посуды едят». «Если я там не умру по дороге, то расскажу». Зевнула я и полезла под одеяло. Уже почти уснув, услышала, как Светка добавила. «Вась, а вдруг все получится?» «С нашими-то вводными?» – фыркнула я. «Ты же знаешь, я верю в чудеса!» Я улыбнулась в темноте. «А вдруг и правда?»